Поблагодарив нас, он сказал, что ему будет очень не хватать наших ежемесячных встреч, искренне пообещал держать в курсе дальнейших событий своей жизни и по возможности звонить или наведываться в гости. Затем Джейсон взял плащ и направился к входной двери. Прощальным взглядом окинув мой кабинет, он повернул дверную ручку, и тут я остановил его. «Вы будете удивлены, Джейсон, но существует еще одна ступень высшего дара». 15. Высший дар. В конечном счете жизнь, наполненная до предела, сама по себе является высшим даром. Джейсон обернулся и с озадаченным видом произнес: «Не понимаю, о чем вы, мистер Гамильтон. Мы ведь прошли все 12 даров, упомянутых дядей Редом. Да и он говорил, что этот месяц будет последним». «Как поверенный и душеприказчик Реда Стивенса», — продолжил я, — «должен сообщить, что в его завещании имеется еще одно последнее распоряжение, которое вступает в силу при выполнении всех необходимых условий. Поскольку именно я уполномочен решать этот вопрос, сообщаю вам, что условия выполнены, причем превосходно». Джейсон пребывал в растерянности. «Все-таки я не понимаю, о чем идет речь. Я думал...» Его перебила мисс Гастингс. «Понимаю, вы думали, что это все. Но остался последний шаг. Если вы пройдете в конференц-зал, многое прояснится для вас окончательно». Мы перешли в конференц-зал, и через минуту-другую с нами снова заговорил с экрана Ред Стивенс. «Джейсон, должен сказать, что очень горжусь тобой. Хотел бы я овладеть всеми 12 дарами в твои годы. Обладание высшим даром — не только привилегия, но и ответственность. На тебе лежит обязанность использовать любую возможность для дальнейшего распространения высшего дара. Как бы я хотел быть сейчас рядом с тобой, чтобы видеть все чудеса, которые произойдут в твоей жизни. Хотя в каком-то смысле я все же буду с тобой. Джейсон, я много чего сделал в жизни, но, пожалуй, лучше из всего этого то, что я передал тебе высший дар. Пожалуйста, не подведи меня. Пусть этот дар растет и приносит плоды. Пускай твоя жизнь будет преисполнена полученной тобой мудрости». Изображение Реда Стивенса померкло, теперь уже очевидно навсегда. Когда зажегся свет, Джейсон вскочил на ноги и с воодушевлением воскликнул: «Я справлюсь. Я буду использовать каждую часть высшего дара, чтобы передавать его другим. Я даже не предполагал, что величайший дар, который только может получить человек, это понимание того, что он уже всем обладает. Теперь я знаю, зачем Бог сотворил меня и поселил на этой планете. Знаю, в чем смысл моей жизни и как я могу помочь другим людям найти свое жизненное предназначение». Джейсон снова направился к двери, и я снова остановил его, на сей раз такими словами: «Молодой человек, никогда еще не видел, чтобы кто-то так торопился уйти, когда уходить вовсе не следует». Джейсон оглянулся на меня с недоумением. «Простите, мистер Гамильтон, я просто думал...» «Я знаю, вы думали. Вы думали, что на этот раз все действительно закончилось», — перебил я. «Но если вы присядете, я смогу выполнить последнюю волю Реда Стивенса». Мисс Гастингс подала мне объемистый документ, и я открыл нужную страницу. Не успел я вынуть из кармана очки для чтения, как Джейсон, волнуясь, повторил: «Но я и так все понял». Я оборвал его на полуслове, сделав ему шутливый выговор: «Молодой человек, никогда не перебивайте юриста при исполнении важных служебных обязанностей. Кстати, важных в первую очередь для вас. Особенно, когда этому юристу 70 лет, и он лучший друг своего клиента», — со смехом добавила мисс Гастингс. Мы дружно рассмеялись, но через мгновение я сменил тон и перешел к самому главному месту в завещании Реда Стивенса. «Моему внучатому племяннику Джейсону Стивенсу веряю руководство моим благотворительным фондом. Его текущая стоимость составляет более миллиарда долларов. Поскольку мой внучатый племянник показал себя человеком ответственным и способным, он становится единоличным распорядителем